«Вы сами ее довели до побега, Джейсон», — сказал шериф. «Как я веду мои семейные дела, вас не касается», — сказал Джейсон. «Намерены вы мне помочь или нет?» «Вы сами ее довели», — сказал шериф. «А насчет того, чьи это деньги, у меня есть кое-какие подозрения. Только вряд ли мне дознаться полной правды». Джейсон стоял, медленно обминая в пальцах поля шляпы. Он сказал тихо: «Так вы не окажете мне никакого содействия в их поимке?» «Это не входит в мои обязанности, Джейсон. Будь у вас фактическое доказательство, тогда я обязан был бы действовать. А так, думаю, что это не мое дело». «И это ваш окончательный ответ?» — сказал Джейсон. «Советую прежде подумать». «Окончательный, Джейсон». «Ну что ж, хорошо», — сказал Джейсон, надел шляпу. «Вы об этом еще пожалеете. Я найду защиту. Тут не Россия, где нацепил бляху, и на него уже управы нет». Он сошел с крыльца, сел в машину, завел мотор. Шериф смотрел, как он тронул с места, развернулся и рванул мимо дома обратно к площади. Высоко в солнечной рябе опять плыл благовест яркой кутерьмою звуковых лоскутьев. Джейсон остановился у бензоколонки, велел проверить шины и заправить бак. «За город, верно, собрались?» — спросил заправщик-негр. Джейсон не ответил. «Вроде все-таки распогоживается», — сказал негр. «Черта с два тебе распогодится», — сказал Джейсон. «К 12 как из ведра захлещет». Он поглядел на небо, представляя себе дождь, склизкую глину дорог, свою машину, застрявшую где-нибудь за много миль от города. С каким-то злорадным торжеством подумал он об этом и о том, что в Мотсон поедет сейчас же и к полудню из-за этой неотложности очутится как раз в равно удалении от обоих городов, притом голодный. Во всем этом ему увиделся некий промах, послабление со стороны давнишнего врага, имя коему обстоятельства. Некий шанс. И он накинулся на негра. «Ты сколько еще будешь там копаться? Уплатили тебе, что ли, чтоб задерживал меня здесь подольше? Тут у вас скат спустил», — сказал негр. «Отойди к дьяволу, дай подступиться», — сказал Джейсон. «Да я накачал уже», — сказал негр, подымаясь с корточек. «Можете ехать». Джейсон сел за руль, тронул с места, включил вторую передачу. Двигатель фырчал, захлебывался, а он, выжав до отказа педаль дросселя и яростно действуя кнопкой заслонки, гнал обороты. «Дождь будет. И облажной», — подумал он вслух, — «как раз на полдороги и захватит». Оставив позади город и колокола, он ехал, рисуя себе, как машина застряла, и он пешком месит грязь в поисках упряжки мулов. А на фермах никого. Вохлочье все по церквам. Как, наконец, церковь разыскана, мулы отвязаны, а хозяин их, подскочивший было с криком, свален ударом кулака. «Я Джейсон Компсон. Посмотрим, как вы это мне воспрепятствуете. Навыбирали шерифов. Посмотрим, как шериф мне воспрепятствует», — сказал он вслух, воображая, как с двумя солдатами входит в здание суда и выволакивает оттуда шерифа. «Я тут должность теряю, а он будет себе сидеть, ручки в брючки, и смотреть. Я ему покажу должность». Не о своей племяннице он думал, и не о деньгах, трех или скольких-то тысячах. Ни то, ни другое для него вот уже десяток лет не существовало раздельно само по себе, а лишь олицетворяло в совокупности своей ту банковскую должность, которой он лишился, не успев и занять ее. Облачные бегущие тени редели, свету пребывало, день разгуливался, и ему чудилась в этом очередная вражья каверза и неминуемость новой битвы после стольких прежних стычек и ран. Время от времени навстречу попадались церкви, деревянные некрашенные зданица с скрытыми жестью колокольнями, с привязанными мулами вокруг и обшарпанными автомашинами, и ему казалось, что это мелькают арьергардные посты, следят из укрытий за ним дозоры обстоятельств. И тебя к чертям собачьим тоже. Твоя персона, думаешь, мне воспрепятствует? Он представлял себе, как пойдет, а поодаль за ним свитой те два солдата и шериф в наручниках, и стащит с трона самого Всевышнего, если потребуется. Как прорвется сквозь построенные к бою легионы преисподней и небес, и схватит, наконец, беглянку. Ветер дул с юго-востока. Дул упорно в щеку Джейсону. Он словно ощущал, как этот протяженный ветровой удар пронизывает ему череп. И вдруг, со знакомым предчувствием боли, он резко выжал тормоз, остановил машину, посидел, не двигаясь. Затем поднял руку к шее и принялся ругаться. Сидел и чертыхался сиплым шепотом. В сколько-нибудь длительные поездки он брал с собой накамфоренный носовой платок. Сразу же за городом повязывал его на шею и дышал этим запахом. Он вышел из машины, поднял подушку сиденья, не завалялся ли там платок, проверил под обоими сиденьями, постоял опять, ругаясь, видя, что оставлен в дураках собственной злорадной спешкой. Прислонился к дверце, закрыл глаза. Либо возвращаться за платком, либо ехать дальше. И так и эдак голова расколется дорогой. Но дома камфора всегда есть, а вот достанет ли он ее в чужом городе в праздник? Но возвратиться, значит, прибыть в Моцен с полуторачасовой задержкой —